Машины, сцепившись друг с другом, остановились. Прежде чем Вилли мог начать пальбу, и пока он все еще жал на тормоза, я, напротив, нажал на педаль газа, надеясь, что Вилли не настолько приподнял мою машину, что ее задние колеса повисли в воздух. Колеса немного покрутились в холостую, но затем все же поймали грунт, и с новым скрежетом фургон отцепился от джипа. Отъезжая, я глянул в зеркальце и понял, что фаркоп сделал свое дело. Пробив, как копьем, решетку радиатора джипа, на дорогу хлынула бурая дымящаяся жидкость. И все же он поехал за мной вдогонку. Вилли отчаянно бросил машину в последний путь, прекрасно зная, что песенка джипа спета, но я без особого труда стал уходить от него. Вскоре джип стал испускать пар, словно чайник, а потом внезапно застыл посреди дороги. Тогда я остановился ярдах в ста от него и вылез, понимая, что на таком расстоянии из револьвера в меня попасть будет нелегко. Я вынул свой «Смит Вессон». Я спешил к Вилли. Теперь настала пора довести дело до конца. «Хелм!» — услышал я крик Вилли. «Хелм! Подними руки вверх! Брось оружие и иди ко мне!» Я посмотрел на него и вздохнул. Обидно. В его досье утверждалось, что он раньше был неплохим агентом. Возможно, он и оставался таковым, но против меня он оказался слабоват. В нашем деле опасно ненавидеть и любить больше необходимого. Это мешает соображать. Вилли вытащил из машины Бобби Принс и поставил ее перед собой. Отойдя в сторону так, чтобы их не застилал пар и дым от искалеченного джипа, он стоял, нацелив ей в спину свой ствол. Возможно, это и был магнум 44-го калибра. Но издалека я не мог сказать наверняка. Да, с такого расстояния ему в меня не попасть. Я решил приблизиться ярдов на 25, даже на 20. «Бросай оружие, Хелм! Бросай, или я ее застрелю!» Господи, опять одно и то же. Как им только не надоело. Как-нибудь на досуге я сяду и посчитаю, сколько раз меня пытались поймать на этот прием. Он, похоже, знал, что мы с Бобби переспали. Он также знал, что она освободила меня, испытывая ко мне уважение или что-то в этом роде. Он полагал, что это возлагает на меня определенные обязательства. Даже если я не влюбился в нее по уши, он в этом не сомневался. Как-никак я был для него представителем нации, славящейся сентиментальностью по отношению к детям, собакам и женщинам. Очень обидно. Конечно, его ум парализовало желание не просто видеть меня мертвым, но видеть меня мертвым на его условиях. Он ненавидел меня слишком люто, чтобы умертвить быстро и без боли. Он хотел сперва потешиться в волю. И, как очень многие мерзавцы его типа, Вилли считал, что обладает монополией на хладнокровную жестокость. Он тешил себя мыслью, что превзойдет в этом любого. «Стой! Или я размажу ей позвоночник!» — крикнул он. Я вскинул револьвер и всадил ему пулю в правый глаз. Глава 28. Когда я очнулся в больнице, то сразу вспомнил главное — узкую горную дорогу, джип с разбитым радиатором, из которого валит пар, и дюжего парня, прячущегося за высокой блондинкой, которая не спускала с меня глаз. Она знала, что я собираюсь сделать, что я обязан сделать, и что это означает для нее. Я надеялся, что она понимала, иного выбора у меня не было, Если бы я бросил револьвер, то Вилли просто убил бы нас обоих.